Глава 16. Дрожжебой. Короче, сегодня было что-то странное. Чувачел 10. Дрожжебой. Помнишь мою соседку по парте, да? Чувачел 10. Ага. Дрожжебой. Так вот, сегодня оказалось, что она встречается с тем чуваком, который ее задирал и звал чумной. Чувачел 10. Воу. Воу, это точно. А что еще я могу сказать? Все мое лицо, да что там, все мое тело пылает. Клянусь, мой скальп съежился и теперь давит мне на череп. Я столько всего хочу сказать Лиаму, но ничего не могу. Только воу. Дрожжебой. Ну странно же, нет? Зачем встречаться с тем, кто тебя гнобил? Чувачел 10. Ага, это хрень какая-то. Хрень полнейшая, я бы сказала. Жмурюсь и жду, пока пройдет желание разреветься. Дрожжебой. Прости, что я все об этом, но на это реально больно смотреть. Чувачел 10. Ага, представляю. Поверь мне, Лиам, ох, как я представляю. Дрожжебой. Ты же тоже слышал все эти стереотипы, да? Что девушки, мол, на самом деле хотят, чтобы с ними были грубыми. Я все время думал, что это бред, но теперь как-то даже и не знаю. Чувачел 10. Так, во-первых, одна девчонка еще не значит, что все такие. Дрожжебой. Ну да, ты прав. Чувачел 10. А во-вторых, может, ты о чем-то не знаешь? Дрожжебой. Хм. Дрожжебой. Типа, может, тот парень не такой козел, когда они одни? Ну, может. Да, наверное. Может, он и чумной-то ее все это время звал в качестве шутки? Нет. Нет! Лем, я же вообще не о том. Ну, конечно, Джонас и наедине со мной такой же козел, как на людях. И чумной он меня, конечно же, звал совсем не в шутку. Черт возьми, ну, Лем. Чувачел 10. Да нет, я в плане, может, у нее какие-то свои причины? Дрожжебой. Хм. Ну, он вроде как один из самых богатых людей в стране. Так что, может, в этом дело? Стоп, нет. Боже, теперь он думает, что я за деньгами гоняюсь. Чувачел 10. Да не в том смысле. Скорее... А что я хочу написать? Ну, на самом деле, я очень хочу сказать, может, у нее есть свои причины с ним встречаться. Может, он ее шантажирует. Но этого я сказать не могу. Так что после мучительной паузы, длящейся вечность, я просто печатаю. Сдаюсь. Я тоже не знаю, с чего ей с ним встречаться. И оставляю эту тему. Даже не ожидала, насколько жизнь станет хуже в качестве девушки Джонаса. Я-то наивно думала, что, по крайней мере, перестану быть изгоем всея школы, когда он перестанет меня травить. А это хоть какой-то плюс. Травить-то Джонас перестал. Но неделями росшая репутация чумной Кики так просто никуда не делась. Реакция на наши якобы отношения разнилась от буквальной ненависти его фанаток до озадаченности со стороны моих новых, с таким трудом обретенных подруг. От последнего хочется плакать. Во вторник девчонки снова позвали меня попить кофе. «Вы с Джонасом что, правда вместе?» – спрашивает Заэль. Сосредотачиваюсь на помешивании своего холодного латте, только чтобы не смотреть на нее и остальных. У меня нет достойного объяснения для них. Особенно для Пэйшан, которая с радостью согласилась пойти на двойное свидание с Лиамом. После долгой паузы я говорю. Так получилось. «И на весеннюю дискотеку с ним пойдешь?» – спрашивает Пэйшан. Я пожимаю плечами. Технически такой у нас уговор. Я все еще надеюсь, что Джонас бросит меня быстрее. Но кто знает. Все за столом переглядываются. И мне нравится Джонас. И, боже, я левую руку бы отдала, только чтобы сказать, что я его тоже презираю. Но теперь я его девушка, и они не знают, что со мной делать. Наверное, думают, что со мной что-то не так, или что я из тех, кому Джонас нравится только потому, что он арифин. Больше они не зовут меня пить кофе. В интернете куча народу обсуждает то, что я недостойна Джонаса. В среду я обнаруживаю на своей парте яростно вырезанные слова «Сдохни, лохушка». Глаза заволакивает слезами. И на секунду я думаю, не рассказать ли об этом. Но одна только мысль о разговоре с директором Лином лишает меня сил. Так что я просто с силой хлопаю папкой по парте, пряча злобное послание. Лиам, вздрогнув, смотрит на меня. «Ты в порядке?» «Нет, вообще нет». Я выдавливаю из себя улыбку, но мои губы дрожат. Лиам обеспокоенно хмурится и двигает стул ближе ко мне. Его рука едва заметно касается моей, словно перышко. И я вся покрываюсь волной мурашек. «Что такое?» — тихо говорит он. И голос у него такой мягкий и успокаивающий. «Почему он все еще так ко мне добр? Знаю же, что больше ему не интересно. Но он все равно такой заботливый. Бесит, потому что не знаю, как реагировать. У меня нет сил отвечать, поэтому я просто отодвигаю папку и киваю на парту». Лиам мрачнеет, читая вырезанные на деревянной поверхности слова. «Что за черт? Гадость какая! Надо рассказать!» «Нет!» Ответ выходит слишком резким, слишком грубым. Но смягчать тон у меня сил тоже нет. «Директор Лин тоже в число моих фанатов не входит. Это просто шутка. Проигнорирую, им надоест, они отстанут». «Для шутки это как-то перебор», — говорит Лиам. «Чего ты такой добрый вообще? Я теперь с Джонасом встречаюсь, забыл?» Ядовито выплевываю я и тут же жалею, что не могу поймать слова на лету и затолкать их назад. Притвориться, что я этого не говорила. Я вижу, как лицо Лиама меняется, искажается от обиды и ломаюсь. Зачем я это сказала? Просто не выдержала. Это его нежная забота. То, как осторожен он был со мной с самого понедельника. То, как мы почти перестали разговаривать. Он благодарил Чувачела 10 за то, что тот не дал ему наделать глупостей. А мне хотелось кричать в экран. «Это не ты наделал глупостей! Это я! Я! Это все я! Весь этот бардак, который совершенно вышел из-под контроля, это моя вина! Это моя трусость! И теперь я за это расплачиваюсь. И по делам. Может, роль девушки Джонаса — это мое заслуженное наказание. Карма. Все дела». Выражение лица Лиама становится нечитаемым, и он кивает. «Да, ты права. Прости, мне бы пора привыкнуть, что ты теперь с ним». И он отодвигает от меня стул и утыкается в тетрадь, закрывшись от меня. «Это я тоже заслужила. Этого я и хотела. Это проще терпеть, чем когда он ко мне так добр. Но это я так только думаю. На самом деле я знаю, что никогда в жизни еще не была так несчастна». Новая яхта Джонаса именно настолько отвратительно огромная, насколько я ожидала. Гигантский возвышающийся монстр — средний палец окружающей среде. Она качается на воде, сияя боками, а Джонас стоит на носу и машет мне рукой. На голове у него настоящая капитанская кепка. И вау, я сама себя поражаю тем, сколько в меня вмещается ненависти к одному человеку. Стоя на пристани, я смотрю, как Джонас спускается по мостику, раскинув руки. «Ну?» — говорит он. «А? Я же говорил, что моя яхта красотка!» Едва сдерживаю гримасу пренебрежения. От ответа меня спасает то, что нас кто-то окликает. Нет, не просто кто-то. Я этот голос и во сне узнаю. И точно. Обернувшись, я вижу Лиама. Спейшан, с которой они держатся за руки. «Убейте меня!» Желчь обжигает мне горло. Они идут к нам по пристани, улыбаются, машут и держатся за руки. Я уже упоминала эту деталь. А в чем прикол? Где наши строгие китайско-индонезийские родители, когда они так нужны? Почему из кустов не выскочит чья-нибудь тетушка и не начнет рассказывать нам о том, как держание за ручки приводит к подростковым беременностям? Что хуже, так это то, что Лиам Спейшан выглядят просто отпадно. Он в обычной одежде, и кремовая льняная рубашка прекрасно подчеркивает его бицепсы. А она — в персиковом сарафане, едва достающем до колен. И вместе они словно бы сошли с рекламы в соцсети. Выругиваясь на себя за то, что пришла в простых джинсовых шортах. И чем я думала? Выгляжу теперь ужасно не к месту. Взгляд Лиама находит меня, и он тут же его отводит. Кожа уже горит, и палящее солнце тут ни при чем. Джонас драматично поднимает бутылку шампанского, и я борюсь с желанием сказать ему, что, первое, нам нельзя, и второе, сейчас еще даже 10 утра нет. Очень упорно я борюсь с этим желанием. Но я не знаю, что по поводу алкоголя думает Лиам, и мне не хочется показаться за ну... Да что со мной не так? Какая разница, что они там подумают? Почему мне не плевать? Что со мной случилось? Прошлое я, та, из Миньянга, ни секунды бы не колебалась, а сразу сказала бы Джонасу поставить чертово шампанское на место. Осознание того, как кардинально я изменилась и как сильно я сама себе сейчас не нравлюсь, бьет в грудь, словно мешок с цементом. Сглотнув вставший в горле ком, я заставляю себя улыбнуться Лиаму и Пэйшан. «Отлично смотритесь, ребята!» — кричит им Джонас. «Добро пожаловать на борт Каталины! Секси-имя для секси-яхты!» Лиам с Пэйшан смеются, и я понять не могу, Лиам это делает саркастично, или он просто щурится из-за солнца, отражающегося от воды и невероятно блестящей яхты. «Как дела?» — спрашивает меня Пэйшан. Пожимаю плечами. «Норм. Не то чтобы она мне не нравилась, вовсе нет. Но она тоже напоминает мне о той каше, что я заварила. А сама она не сделала ничего. Наоборот, была исключительно замечательной. Хорошо все. Выдавливаю улыбку и стараюсь не обращать внимания на то, как Лиам проходит мимо и старается на меня не смотреть. «Да все нормально, Лиам. Ты не единственный, кому тут видеть меня противно. Я тоже больше не могу смотреть на себя в зеркало дольше пары секунд. С тех пор, как перевелась в Синфу, я с каждым днем нравлюсь себе все меньше. Мы поднимаемся по мостику на яхту. И стоит нам ступить на борт, как Джонас с громким улюлюканьем бьет бутылкой шампанского о бок яхты. Вместо того, чтобы разбиться, бутыль сталкивается с полированной поверхностью с удивительно громким звоном. Оставляет вмятину на сияющей белой полировке, выскакивает из рук Джонаса и улетает в океан. Я захлопываю рот рукой, но удивленный смешок у меня все равно вырывается. Физически не могу сдержать улыбки, в которой расплываются мои губы. Я так сильно впиваюсь зубами в нижнюю губу, что почти прокусываю ее и отворачиваюсь, чтобы Джонас не видел моей улыбки. Ловлю на себе взгляд Лиама, который смотрит, подняв одну бровь, и, кажется, тоже вот-вот улыбнется. Джонас стонет. «О нет, предки меня прикончат!» «Точно, мне же должно быть жалко моего якобы парня!» Протянув руку, я очень аккуратно хлопаю Джонаса по плечу. «Ну-ну, все нормально будет!» «Как-то так должна звучать девушка, которая не ненавидит своего парня втайне, да?» Джонас прошивает меня злобным взглядом. «Тут починка обойдется в 1000. Тогда надо было головой думать, прежде чем бить о яхту бутылку шампанского!» Срываюсь я. Джонас как раз собирается парировать, но Лиам кладет руку ему на плечо. «Все будет нормально», — говорит он. «Уверен, можно нагуглить какой-нибудь способ затереть пятно или типа того». Джонас ворчливо кивает, и они оба направляются вглубь яхты. Я колеблюсь, мечтая оказаться где угодно, только не здесь. «Пойдем», — говорит Пэйшан, подхватывая меня под руку. Уверена, он скоро отойдет. И улыбается мне доброй, поддерживающей улыбкой, от которой чувство вины в моем животе становится еще более жгучим. Внутри яхты нас приветствует холодное дуновение кондиционера и, на удивление, большая комната с кожаной мебелью и полным баром алкоголя. Есть даже бармен, с энтузиазмом потрясывающий шейкером. Рядом с баром стоит стол, полный канапе. Джонас, видимо, уже оправился от проигранной битвы с бутылкой шампанского и размахивает руками во все стороны. «Неплохо, да? Налетайте! Только лучшее для моих друзей и девушки. Исра сделает нам маргариты». «Мне без алкоголя», — говорит Лиам. «Мне тоже», — торопливо добавляю я. Джонас хмурится. «Серьезно? Какие вы скучные. Пэйшан? Она пожимает плечами. Один коктейль можно, но потом все. Джонас с улыбкой поднимает брови в ее направлении. Фу, он что, заигрывает с ней прямо перед нами с Лиамом? Не то чтобы я ревную, упаси боже. Просто это так паршиво с его стороны. Лиам, впрочем, кажется, и не заметил. Он с большим интересом изучает ряды канапе. Яхта отправляется в плавание, нам подают напитки. Я смотрю в окно и любуюсь тем, как берег в нем становится все дальше и дальше. Хотелось бы мне выпрыгнуть и поплыть обратно. Попивая безалкогольную маргариту, очень и очень вкусную, кстати, я пытаюсь не слушать Джонаса, рассказывающего всем о громадной рыбе-мече, которую он на прошлой неделе поймал с отцом. Лиам с аппетитом уплетает еду и болтает с Пэйшан. А тишина между нами с Джонасом становится прямо-таки болезненной. Яхта легко и быстро несется по волнам. И скоро вокруг нас нет ничего, кроме синей воды. Джонас говорит, что пора рыбачить, так что мы все выбираемся из комнаты, щуримся на яркое солнце и идем к боковой палубе, где для нас подготовили ряд удочек. Наживка уже насажена, нам даже не надо пачкать рук. Джонас подхватывает одну из удочек. «Сейчас покажу, как правильно рыбачить. Так что следите внимательно, ребята. Смотрите». Уф, честное слово, как же он жаден до внимания. И как я рада, что надела огромные солнцезащитные очки, и мне не надо скрывать презрение во взгляде. Сделав еще глоток из бокала, я наклоняюсь, чтобы подобрать удочку. Но тут яхта качается, и я чуть не падаю. Сильная ладонь ловит меня за руку как раз вовремя, чтобы не дать моему лицу повстречаться с палубой. И, подняв голову, я вижу обеспокоенно смотрящего на меня Лиама. «Ты в порядке?» — спрашивает он, поднимая меня. «Ага, просто пока не привыкла к качке». Отставив маргариту, я сосредотачиваю все внимание на удочке, только чтобы не смотреть на Лиама. Каждый раз, когда смотрю на него, перед глазами проносится все то, что он писал Чувачелу 10. Все те личные вещи, которыми он делился с Чувачелом 10. Не хочу, чтобы он прочитал правду по моим глазам. «Внушительная у тебя удочка. Боже, это же не похоже на пошлый намек. А-а-а!» Лиам улыбается мне знакомой неровной улыбкой, и мой желудок совершает кульбит. После этого он взмахивает удочкой, но леска решает не разматываться. Она живко раскручивается вокруг, разбрызгивая на нас рыбьи потроха. «Что за хрень?» — вскрикивает Джонас. «Чел, ну аккуратнее, ну!» Пэйшан молча смотрит на свой милый сарафан, теперь покрытый темно-красными каплями. Она без особых усилий пытается их стряхнуть, но те лишь размазываются по ткани. Лиам морщится, выглядя таким растерянным и раскаивающимся, что я не могу не хмыкнуть. «Все нормально», — говорит Пэйшан, когда он протягивает ей влажную салфетку. «Я так и думала, что мы испачкаемся на рыбалке». «Отлично», — говорит Джонас. «А ты не такая брезгливая, как другие девчонки, а?» «Да что не так с этим придурком и его вечным «ты не такая, как другие, а?» Проглатываю ответный комментарий и смотрю на свою удочку. «Так, как там?» «Давай покажу». Я даже не успеваю понять, что происходит, как Джонас оказывается за моей спиной, обхватывает меня руками и кладет ладони на удочку поверх моих. «Боже мой, я застываю, как статуя». «Расслабься ты», — говорит он, отводя мои руки вправо и взмахивая удочкой. Леска разматывается с мерным жужжанием, и наживка уходит под поверхность воды с красивым всплеском. «Видишь?» — говорит Джонас, и я практически слышу усмешку в его голосе. Он отходит от меня быстрее, чем успеваю его оттолкнуть, и я выдыхаю, мечтая содрать с себя кожу, чтобы быстрее забыть ощущение его тела, которое было так близко к моему. Я так и стою на месте, сжимая удочку до побелевших костяшек пальцев. И ко мне опять подходит Лиам. «Эй, прости, что постоянно спрашиваю, но ты в порядке?» Я коротко киваю. «Небольшая морская болезнь, все пучком». Лиам кивает. Судя по его лицу, он мне не поверил. «Хорошо. Но ты скажи, если тебе что-нибудь понадобится». «Эй, не парься, я присмотрю за своей девочкой». Откуда ни возьмись, появляется Джонас с двумя полными стаканами маргариты, которые он протягивает нам с Лиамом. Два безалкоголика. И ведь наверняка считает себя юмористом. Я убираю удочку в держатель и забираю у Джонаса бокал. Интересно, смогу ли я дожить до конца дня, не столкнув его за борт. К счастью, он идет помогать Пэйшан с удочкой. От меня не укрывается то, что он проворачивает с ней то же самое и обхватывает ее руками так, словно они в какой-то дурацкой рекламе сексуального гольфа. Сексуальный гольф? Это откуда такие мысли? Лиам тоже, кажется, не впечатлен, но ничего не говорит. Пэйшан, судя по всему, как-то все равно, и она спокойно взмахивает удочкой. В этот момент удочка Лиама вздрагивает в держателе, и я подпрыгиваю так резко, что проливаю часть маргариты себе под ноги. «Клюет!» — кричу я. Лиам быстро хватает удочку и дергает ее вверх. «Да не так!» — орет Джонас. «Сломаешь же!» Отобрав удочку у Лиама, он начинает с отработанной легкостью вытягивать рыбу. Не хочу этого признавать, но Джонас, кажется, и правда знает, что делает. Вскоре на поверхности воды показывается белая пена. Потом ее прорывает серебристый плавник. А потом раз — и рыба вылетает из воды целиком и бьется в воздухе в завораживающем танце, блестя на солнце чешуей. Все мы взрываемся радостными криками, когда Джонас затаскивает ее на борт и бросает в ведро. Это среднего размера рыбина с темными серебристыми полосками вдоль всего тела. «Тунец!» — говорит Лиам. «Вау!» Широко улыбаясь, он поднимает глаза. «Можно я ее приготовлю?» «Серьезно?» Джонас хмурится. «У меня тут повар есть». «Ага, я всегда хотел попробовать разделать и приготовить еду от начала и до конца». Джонас поднимает руки перед собой. «Гадость какая! Ну, как хочешь, дерзай!» «Пойдешь со мной?» спрашивает Лиам у Пэйшан, но та мотает головой. «Если я увижу, как беднягу потрошат, есть я ее уже не смогу». Вспоминаю, как Дрожжебой однажды говорил Чувачелу 10, что он верит, что всем нам стоит хотя бы раз в жизни попробовать разделать и приготовить свою еду самостоятельно, чтобы лучше понимать, как еда, особенно мясо, попадает к нам на стол. Тогда он сказал, что обычно мы видим животных только в форме аккуратно упакованного мяса в супермаркетах. И что если бы мы сами были ответственны за их ловлю или убой, то и потребляли бы их более осознанно. И вот Джонас и Пэйшан наглядно доказывают его правоту. Они не против съесть эту рыбу, но только если ее им красиво подадут. А вот сталкиваться с тем, как ее убивают и чистят, они не хотят. Честно говоря, мне тоже от этой мысли не очень хорошо. Но я поднимаю руку. «Давай я с тобой». Встаю и иду за Лиамом внутрь яхты, прежде чем Джонас успевает что-либо сказать. По дороге Лиам смотрит на меня через плечо и, клянусь, собирается что-то сказать. Я почти чувствую, как он пытается сложить слова, но тут нас замечает бармен и спрашивает. «Еще напиток?» Лиам качает головой. «Мы ищем кухню». «А, можете отдать мне пойманную рыбу? Я отнесу шефу». «Нет, мы хотим сами приготовить». Мою грудь распирает изнутри от слова «мы», что, наверное, абсолютно жалко с моей стороны. Но эй, я не контролирую, когда ее там распирает. Конечно. Оставив бар, бармен ведет нас к боковой двери. Открыв ее, он пропускает нас внутрь. Кухня маленькая и совсем не такая впечатляющая, как остальная яхта. Вместо отполированного дерева и теплого желтого света здесь все заточено под эффективность. Яркие галогеновые лампы, стальные поверхности, керамическая плитка на полу. На кухне сидит человек, предположительно, тот самый шеф. Когда мы входим, он тут же подскакивает. «Они хотят сами приготовить рыбу!» — кричит ему бармен из-за наших спин. «Конечно, давайте я почищу», — говорит шеф, но Лиам качает головой. «Можно мы и почистим тоже сами?» Шеф-повар колеблется. «Уверены? Это грязная работа». Лиам пожимает плечами. «Если вы не против, не хочу доставлять вам хлопот». «Никаких проблем». Шеф поспешно открывает ящики и достает различные инструменты, которые раскладывает на столешнице. «Мне остаться и помочь?» На этот раз голос подаю я, причем даже не успев понять, что говорю. «Нет!» Все смотрят на меня, и я сжимаюсь в комок. «Что, перебор энтузиазма?» «Спасибо», — говорит Лиам повару, который кивает и оставляет нас на маленькой кухне одних. Лиам разворачивается ко мне. «Готова?» «А то! Всегда готова!» «Вау, вот это клише! Откуда только что берется?» «Ага, лучше наденем». Лиам кидает мне фартук и сам надевает такой же. К тому моменту, как он заканчивает, я все еще борюсь со своим. «Давай помогу». Почти что отказываюсь. Есть у меня привычка отказываться от любой помощи. Но мне явно нужно, чтобы кто-то завязал этот фартук, потому что мои пальцы превратились в сосиски. От нервов, вероятно. Молча кивнув, я разворачиваюсь к нему спиной. Лиам тянет за хвостики фартука, и ткань чуть давит мне на живот, когда он их затягивает. Внезапно мои дыхание и сердцебиение звучат как-то слишком уж громко в этом замкнутом пространстве. Костяшки его пальцев на долю секунды касаются моей поясницы. Но этого достаточно, чтобы рассыпать волну искр по всей моей спине. Уверена, мои шеи с ушами уже стали бордовыми. Я сглатываю, и в тишине это звучит подобно грому. Прикусываю губу. Знает ли он, что коснулся меня? Знает ли, какую реакцию этим вызвал? Может, он тоже краснеет? Он так близко, что я чувствую, как его дыхание, его теплый выдох щекочет мою шею. В тот момент, когда я уже готова послать все к черту, развернуться, схватить его лицо руками и подарить ему самый горячий в мире поцелуй, он говорит: «Готово. Мне требуется секунда, чтобы собраться с мыслями и повернуться к Лиаму лицом». Впрочем, глаз от пола я все равно не поднимаю, потому как не могу гарантировать, что не наброшусь на него, если сейчас посмотрю на его прекрасное лицо. «Спасибо», — мямлю я. Мне кажется, или Лиам задерживается рядом со мной чуть дольше обычного. Между нами всего пара сантиметров. От его близости все мое тело ноет, и мне безумно хочется это напряжение разрядить. Но тут он прокашливается и отступает. И один этот шаг снимает все наваждение. «Итак, приступим». Лиам потирает ладони. Покосившись на него, я одновременно рада и разочарована, что он на меня не смотрит. Присев рядом с ведром, он делает глубокий вдох и тянется за рыбой. «Ай, господи, как же странно!» Он поднимает рыбину, и мы оба взвизгиваем, когда та начинает биться у него в руках, пробужденная ото сна резкой паникой. Капли воды летят во все стороны. В руках у Лема сверкает серебро. «Помогай!» Ринувшись к нему, я тоже протягиваю руки. Но так как все мои инстинкты говорят мне убираться от дрыгающейся штуки в противоположную сторону, мне приходится осознанно заставлять себя взяться за рыбу. Как только мои пальцы касаются ее, я списком шарахаюсь назад. Ноги едут по скользкому полу, и я не успеваю ничего сделать. Вся комната переворачивается, и я падаю. Мозг еще даже не успевает ощутить боль, слишком ошарашенный падением, как раздается громкий шлепок, и мокрая трепыхающаяся масса оказывается на полу рядом с моей головой. Рыбий хвост, извиваясь, бьет меня по лбу. Я наполовину визжу, наполовину смеюсь. «Господи! Господи! Господи!» Лем кидается на рыбу, хватает ее. Она выскальзывает, шлепается в полуметре от меня. Он ловит ее опять и бросает обратно в ведро. Запыхавшись, он опускается на корточки рядом со мной. «Ты цела?» «Я могу только ошарашенно моргать. Давай помогу». Он протягивает руку. И я хватаюсь за нее, даже в этом тумане замечая, какая большая у него ладонь и как аккуратно он держит мою. Лиам поднимает меня на ноги, но в этот момент яхту качает, и я падаю прямо ему в руки. «Уф! Прости!» Я уже пытаюсь отскочить, но его руки мне не позволяют. Я удивленно поднимаю глаза, и невысказанный вопрос застревает в горле, когда я понимаю, как близки наши лица. Так близки, что я вижу маленькую родинку прямо под его левым глазом. Так близки, что я чувствую, как его сердце колотится напротив моего. А может, это мое собственное сердце бьется в грудной клетке так сильно, что грозится ее сломать. Лицо Лиама совершенно нечитаемо, но взгляд у него смягчается, и он смотрит на меня, и в его глазах так много тепла. «Кики», — тихо произносит Лиам, и его взгляд опускается на мои губы. Распахивается дверь, и в комнату врывается шеф-повар. «У вас все норма?» У него отвисает челюсть при виде небольшого помещения, нас с Лиамом в объятиях друг друга, и, как я только сейчас понимаю, луж морской воды по всей кухне. «О, нет!» — стонет шеф. «Моя кухня! Это же так негигиенично! Пожалуйста, дайте я уберусь!» Он начинает суетиться, с нарочитым грохотом двигая кастрюли и сковородки, явно намекая нам убираться куда подальше. Мы с Лиамом виновато расцепляемся. Я не могу ни на кого из них смотреть. «А рыба? Я разберусь!» На этой ноте шеф практически выталкивает нас за дверь и захлопывает ее за нашими спинами. Ну что ж, мы косимся друг на друга, и в наших глазах столько эмоций, что я немедленно отвожу взгляд. «Кики, у Лиама сейчас такой чувственный голос, что меня притягивает к нему против собственной воли. Я поднимаю на него глаза. Я только хотел...» «Эй, вы там закончили с рыбацидом?» Уже второй раз мы с Лиамом поспешно и виновато отпрыгиваем друг от друга. К нам идет Джонас, за ним Пэйшан. В руках у Джонаса ведро, в котором что-то трепыхается. Заметив мой взгляд, он улыбается и приподнимает добычу. «Акуленка поймал!» У меня даже нет сил улыбнуться. Слишком много всего происходит. Тот момент с Лиамом. Наша провальная попытка убить и почистить улов. Я отхожу в сторону, пробормотав «мне нужен воздух», и выбегаю на палубу. Где-то за моей спиной Джонас говорит: «Вау, все настолько плохо! А я ведь вам говорила дать повару!» Когда я выхожу наружу, солнечный свет впивается мне в глаза. И я морщусь, загородив лицо руками. Опустив сидевшие на макушке очки, я со вздохом иду к шезлонгам. Более чем уверена, что я самый несчастный человек, когда-либо бывавший на дорогущей яхте. Плюхнувшись в шезлонг, устремляю взор на бесконечный горизонт. Мне нравится, когда вокруг меня нет ничего, кроме волн. Бескрайние просторы океана напоминают мне о том, какая я маленькая, и как мои проблемы ничтожны в масштабах всего мира. Обычно эта мысль меня утешает. Но сегодня она совсем не помогает. Я хочу только одного. Лиама. Мне нужен Лиам. Эта мысль возникает в голове с такой силой, с такой четкостью, что я ахаю вслух. Больше не могу себе врать. Больше не могу притворяться, будто между нами совсем ничего нет. Тот момент на кухне мог бы быть самым романтичным на свете. Ну хорошо, мы были по уши в рыбьей воде, но от одного только воспоминания по телу бегут мурашки. Потому что речь идет о Лиаме, а с ним любая ситуация возмутительно горяча. Мне всего-то нужно как-то порвать с Джонасом, не выбесив его, а потом как-то признаться во всем Лиаму. Легче сказать, чем сделать.